Глава 16. Персиваль Годлиман принес из дома раскладушку. Он лежал на ней в своем кабинете, не сняв ни брюк, ни рубашки, и безуспешно пытался заснуть. Бессонницей он страдал в последний раз лет 40 назад, когда готовился к последним выпускным экзаменам в университете, и с радостью променял бы мелкие волнения тех времен на жгучую тревогу, снедавшую его сейчас. Конечно, тогда он был другим человеком, это понятно, не просто более молодым, а, как бы это сказать, не таким односторонним, что ли. В студенческие годы его характер отличали открытость, агрессивность, целеустремленность. Он серьезно собирался заняться политикой. От этого страдала его работоспособность как студиозуса. Вот почему в канун экзаменов ему не спалось от волнения за грядущие результаты. Тогда у него имелось два плохо совместимых увлечения — участие в дебатах и бальные танцы. За одну из речей, произнесенных в Оксфордском студенческом союзе, он удостоился награды. А в журнале «Татлер» появилось фото он, вальсирующий на балу дебютанток. За слабым полом он, однако, особо не ухлестывал. Ему, конечно, хотелось секса, но только с девушкой, которую он полюбит по-настоящему. Причем он не выводил из этого никаких высокоморальных принципов, просто так уж он оказался устроен. А потому Перси оставался девственником до самой своей встречи с Элеонорой, не вальсировавшей, но зато блестящей выпускницей математического факультета, грациозной, исполненной обаянием молодой женщиной, у которой отец умирал от легочной болезни, заработанной за 40 лет в угольной шахте. Он привел ее как-то домой, желая познакомить с родителями. Его собственный отец был лордом-наместником графства, а их дом показался Элеоноре настоящим дворцом, но при этом она нисколько не комплексовала и вела себя с присущими ей естественностью и шармом. И стоило матери Перси ненароком отпустить в ее адрес снисходительное замечание, как Элеонора срезала ее безжалостно остроумным ответом, чем влюбила Перси в себя еще больше. Ему удалось все же получить ученую степень, и после Первой мировой войны он стал учителем в средней школе, трижды выдвигая свою кандидатуру на местных выборах. Конечно же, их обоих сильно расстроило заключение врачей, что детей у них не будет, но они продолжали любить друг друга сильно и нежно. Жили вполне счастливо, и потому смерть жены стала для Годлимана подлинной трагедией. После этого он утратил всякий интерес к реальному миру и полностью погрузился в эпоху Средневековья. Именно это более всего и сближало его с Блокзом. Знакомое и тому, и другому чувство невосполнимой утраты. И только война вернула его к действительности, возродила в нем отчасти ту смелость, ту агрессивность, тот задор, которые сделали его в свое время блестящим оратором, прекрасным преподавателем и надеждой партии либералов. Он всем сердцем желал Блоксу обрести в жизни то, что избавит его в будущем от полной горьких воспоминаний одинокой старости. И как раз в тот момент, когда Годлиман предавался подобным размышлениям, Блокс позвонил из Ливерпуля с известием, что Динадль выскользнул из расставленной сети, а Паркин погиб. Сидя на краю раскладушки с телефонной трубкой в руке, Годлиман закрыл глаза и вздохнул. «Мне надо было отправить в тот поезд тебя». «Вот уж спасибо», — саркастически отозвался Блокс. «Поскольку тебя он не знает в лицо». «Теперь мне представляется вероятным, что знает», — сказал Блокс. Он заметил ловушку. А видеть он мог только меня, когда сошел с поезда. Да, но где же вы могли с ним пересечься? Ах, конечно, на Лестер-сквер. Не понимаю, как он мог. Хотя, быть может, мы его все-таки недооцениваем. Вы установили наблюдение за паромами? Нетерпеливо спросил Годлиман. Ну, разумеется. Однако он вряд ли воспользуется одним из них. Слишком легко отследить. Скорее угонит яхту. А с другой стороны, почему бы ему действительно не добраться до Инвернесса? Я уже привел в готовность полицию этого городка. Хорошо, но ты должен осознавать, что мы не можем пока даже приблизительно определить, куда он направился. Нужно помнить обо всех имеющихся возможностях. Это я понимаю. Годлиман встал и, не выпуская телефонного аппарата из рук, стал расхаживать по кабинету. Кроме того, не принимай за аксиому, будто это именно он выскочил из поезда по другую сторону. Исходя из того, что он сошел либо до, либо после Ливерпуля. Мозг Годлимана снова заработал с полной отдачей, перебирая и отметая варианты, обдумывая самые невероятные предположения. «Как мне поговорить со старшим инспектором?» «Он как раз рядом. После паузы в трубке послышался другой голос. «Старший инспектор Энтони, слушаю вас». «Вы согласны с моим выводом, что подозреваемый спрыгнул с поезда где-то в вашем районе?» — спросил Годлиман. «Весьма похоже на правду, сэр». «Отлично. Теперь первое, что ему потребуется, — это транспорт. Поэтому я прошу вас немедленно обратить внимание на любой угон машины, яхты, велосипеда, даже увод осла, в конце концов, в зоне вашей ответственности в ближайшие сутки. Немедленно сообщайте обо всем мне, но в первую очередь держите в курсе событий Блокза. Работайте с ним в самой тесной связке, отслеживая все версии. Слушаюсь, сэр. Отмечайте также любые другие преступления, к которым может иметь отношение наш беглец. Кражи продуктов, одежды, вооруженные нападения любого рода, отсутствие надлежащих документов и так далее. Вас понял. А теперь, мистер Энтони, я хочу вас спросить, вы до конца прониклись сознанием, что мы имеем дело не с заурядным убийцей? До меня это дошло сразу, как только я узнал, что расследованием руководите вы, сэр, хотя какие-либо подробности мне неизвестны. Вам достаточно знать одно — это вопрос национальной безопасности, который настолько важен, что мне практически каждый час звонит по этому поводу сам премьер-министр. Вот как? Мистер Блокс просит дать ему трубку, сэр. Ты вспомнил, где видел его лицо? — спросил Блокс. Ты сам говорил, что... Да, вспомнил. Но, как я и предполагал, это нам мало чем поможет. Я однажды случайно столкнулся с ним в Кентерберийском соборе, и мы немного поболтали об архитектуре. Помню, он показался мне чрезвычайно умным молодым человеком, судя по некоторым замечаниям, которые тогда сделал. О том, что он умен, мы и так осведомлены. Вот я и говорю, мои воспоминания нам ничего нового не прибавляют. Старший инспектор Энтони, типичный представитель английского среднего класса, всю жизнь пытавшийся избавиться от провинциального ливерпульского прононса, пока не знал, злиться ему на то, что им помыкают люди из МИ-5, или же гордиться представившейся возможностью стать участником спасения нации. От Блокза его сомнения не укрылись. Он уже сталкивался с подобной внутренней борьбой при работе с полицией на местах и знал, как склонить чашу весов в свою пользу. «Я чрезвычайно благодарен за вашу помощь, старший инспектор», — сказал он. «Поверьте, такие вещи не проходят незамеченными на Уайтхолле». «Это всего лишь мой долг», — Энтони не был уверен, следует ли ему добавить к сказанному обращению «сэр». «Но для меня существует большая разница между помощью по долгу службы и искренним желанием быть полезным». «Да, понимаю, о чем вы». «Что ж, теперь, вероятно, пройдет несколько часов, прежде чем мы снова нападем на след преступника. Не хотите ли пока немного отдохнуть?» «С удовольствием», — благодарно откликнулся на предложение Блокс. «Если у вас найдется кресло где-нибудь в тихом уголке, оставайтесь прямо здесь», — предложил Энтони, обводя рукой свой кабинет. «Мне все равно лучше находиться в общем зале для оперативного руководства. Разбужу вас, как только появятся хоть какие-то новости. Устраивайтесь поудобнее». Энтони вышел, а Блокс уселся в мягкое кресло, откинулся на спинку, закрыл глаза и почти сразу увидел перед собой лицо Годлимана, словно его спроецировали ему в мозг, как кадры из кинофильма. «Невозможно горевать вечно», — говорил профессор. «Мне бы не хотелось, чтобы ты повторил мою ошибку». Блокс вдруг со всей ясностью осознал, ему не хочется окончания войны. Ведь тогда перед ним встанут как раз те проблемы, о которых предупреждал Годлиман. Война все упрощала. Он знал, почему ненавидит врага, понимал, что и как должен делать, а потом... Сама мысль о другой женщине представлялась ему равносильной измене. Он зевнул и еще глубже погрузился в кресло. В голове все слегка затуманивалось по мере того, как сон подкрадывался к нему. Если бы Кристина умерла еще до войны, он, наверное, воспринимал бы идею повторной женитьбы совершенно иначе. Конечно, он любил и уважал ее всегда, но после того, как она села за руль скорой помощи, уважение превратилось в восхищение, а любовь — в обожание. У них сложились совершенно особые отношения. И оба знали, ничего подобного нет ни у одной другой влюбленной пары. А теперь, больше года спустя, Блокс не сомневался, что сможет найти другую женщину, которую сумеет любить и уважать, но только теперь этого будет для него уже слишком мало. Обыкновенная семья, заурядная жена — все это неизбежно заставит его вспоминать, что когда-то он, ничем не примечательный мужчина, сжимал в объятиях самую восхитительную женщину во всем мире. Он заворочился в кресле, стараясь стряхнуть с себя мысли, мешавшие заснуть. «В Англии сейчас полно героев», — так, кажется, сказал Годлиман. И все же Динадль от них ушел. Дело прежде всего. Кто-то тряс его. Он спал очень крепко, и ему снилось, будто он попал в одну комнату с иглой, но не может опознать его, так как Динадль лишил его глаз с помощью своего стилета. И даже проснувшись, он несколько мгновений продолжал думать, что ослеп, поскольку не видел, кто именно тряс его, пока не догадался открыть, наконец, глаза. Над ним возвышалась рослая фигура в мундире полицейского, старший инспектор Энтони. Блокс привел тело в вертикальное положение и протер глаза. «Есть что-нибудь?» — спросил он. «Много всего», — ответил Энтони. «Вопрос лишь в том, что считать важным. Кстати, вот ваш завтрак». Он поставил на стол чашку с чаем и тарелку с бисквитом, а сам уселся на противоположной стороне. Блокс тоже перебрался из мягкого кресла на жесткий стул у стола и стал потягивать чай, который оказался слишком слабо заваренным и чересчур сладким. «Давайте начнем», — предложил он. Энтони передал ему пачку документов, состоявшую из 5 или 6 листов. «Вы хотите сказать, что это все преступления, совершенные в вашем графстве?» «Нет, разумеется», — покачал головой Энтони. «Но ведь нас не интересуют пьяные дебоши, драки между членами семей, нарушение постановления о затемнении или правил дорожного движения, как и те преступления, виновники которых уже арестованы». «Простите», — произнес Блокс, — «я все еще не до конца проснулся. Позвольте, я ознакомлюсь со списком». Оказались зафиксированы 3 случая воровства из домов. В 2 из них преступникам достались действительно ценные вещи, драгоценности и меха. Он мог забрать их, чтобы сбить нас со следа, поэтому на всякий случай пометьте, пожалуйста, эти места на карте. Так у нас может появиться некая общая картина событий. И он вернул Энтони 2 листка. О 3-м взломе сообщили совсем недавно. И подробности не были известны. Энтони сделал пометки на карте. Из распределительной конторы в Манчестере похитили несколько сотен книжек продуктовых купонов. Талоны на питание ему ни к чему, ему нужна сама еда, заметил Блокс и отложил листок в сторону. Кроме того, докладывали об угоне велосипеда неподалеку от Престона и изнасиловании в Беркинхеде. «Не думаю, что ему сейчас до изнасилований, но все равно сделайте пометку», — попросил Блокс. «Похищение велосипеда и вторжение в 3-й дом случились приблизительно в одном месте». «Диспетчерская вышка, откуда пропал велосипед, расположена у основной магистрали?» — спросил Блокс. «Да, думаю, что так», — подтвердил Энтони. «Предположим, Фабору удалось спрятаться в поезде, а мы не сумели его обнаружить. В таком случае не у этой ли сигнальной будки состав сделал первую остановку после Ливерпуля?» «Вполне вероятно». Блокс еще раз просмотрел рапорт. Кроме того, украден плащ и брошена мокрая куртка. «Это может не иметь никакого отношения к нашему делу», — пожал плечами Энтони. «Машины не угоняли?» «Ни лодок, ни ослов», — ответил Энтони. «Угоны машин вообще стали сейчас большой редкостью. Автомобилей хватает, крадут в основном бензин». «Я был абсолютно уверен, что в Ливерпуле он первым делом угонит машину», — сказал Блокс, в сердцах силой хлопнув себя ладонью по колену. «Велосипед для его цели не годится, это точно». «Но, как мне кажется, на угон велосипеда нам все же стоит обратить внимание», — заметил Энтони. «Это пока самое существенное из того, что у нас есть». «Хорошо, но обязательно еще раз вернитесь к случаям ограблений домов и узнайте, не пропали ли продукты и простая одежда. Жертвы могли поначалу не заметить этого. И еще я бы посоветовал показать фото Фабера изнасилованной женщине. Продолжайте отслеживать все преступления, а мне нужно в Престон. Можете организовать какой-нибудь транспорт?» «Я предоставлю вам машину», — ответил Энтони. «Сколько времени потребуется для выяснения деталей 3-го ограбления?» «Думаю, мои люди как раз сейчас этим занимаются», — сказал Энтони. «К тому времени, когда вы доберетесь до сигнальной будки, у меня наверняка уже будут все подробности». «Постарайтесь, чтобы они не тянули резину», — Блокс взялся за свой плащ. «Я свяжусь с вами, как только доберусь туда». «Энтони, это Блокс. Я в диспетчерской». «Не тратьте там время понапрасну. 3-е ограбление совершил нужный вам человек». «Уверены?» «Если только в наших краях не появились сразу 2 бандита, которые нападают на людей, угрожая стилетом». «Кому он угрожал?» «2 пожилым леди. живущим в отдельном маленьком коттедже. О, Господи, они мертвы? Нет, если только не умрут сами от перевозбуждения. Что? Приезжайте сюда, сами все поймете. Уже еду. Это был типичный коттедж, в котором могли жить две одинокие престарелые дамы. Маленький, квадратный, старый, при входе огромный куст диких роз, удобренный, должно быть, тысячей порций использованной чайной заварки. В садике позади аккуратно подстриженная живая изгородь и овощи на ровных грядках. Окна, составленные из мелких фрагментов стекла, скрепленных проволокой, прикрывали бело-розовые занавески. Калитка невыносимо скрипела, парадная дверь была покрашена с большим старанием, но явно неумелой рукой одной из хозяек. На стук Блокза ее открыла древняя старушенция с ружьем наперевес. «Доброе утро!» — приветствовал ее Блокс. «Я из полиции». «Не врите!» — удивила его она. «Полицейские здесь уже побывали, а теперь убирайтесь, пока я не снесла вам башку». Блокс оглядел ее. В бабульке оказалось не больше 5 футов роста, седые волосы собраны в пучок, лицо морщинистое и бледное. Несмотря на тонкие, как спички, руки, ружье она держала довольно-таки уверенно. Карман ее халата был набит бельевыми прищепками. Блокс опустил взгляд и увидел на ее ногах грубые мужские башмаки. «Утром к вам приезжала местная полиция», — терпеливо объяснил он. «А я из Скотланд-Ярда». «Откуда мне знать, что вы говорите правду?» — все еще сомневалась она. Блокс обернулся и подозвал к себе полицейского водителя. Констебль вышел из-за руля и приблизился к калитке. «Его мундир может служить для вас подтверждением?» — спросил Блокс. «Да, пожалуй». Она отступила в сторону, пропуская его в дом. Он оказался в комнате с низким потолком и покрытым кафелем полом, плотно заставленной тяжелой старой мебелью с отделкой из фаянса и стекла. За решеткой крохотного камина пылал огонь. Дом насквозь пропах лавандой и кошками. Из кресла поднялась вторая дама, столь же преклонных лет. Она была очень похожа на первую, но раза в 2 шире в талии. «Добрый день», — поприветствовала она. «Меня зовут Эмма Партон, а мою сестру Джесси. Не обращайте внимания на ружье, оно, хвала Господу, не заряжено. Джесси обожает драматические эффекты. Присаживайтесь, пожалуйста. Для офицера полиции вы такой молоденький, но мне странно, однако, что Скотланд-Ярд заинтересовался таким незначительным ограблением. Вы прибыли из Лондона так быстро? Приготовь мальчику чашку чаю, Джесси». Блокс сел. «Если речь идет о том преступнике, которого мы разыскиваем, — объяснил он, — то это опасный человек, совершивший побег». «Ну, что я тебе говорила? — торжествующе воскликнула Джесси. — Он мог прикончить нас в 2 счета и глазом не моргнул бы». «Не говори глупости, — возразила Эмма, а потом повернулась к Блокзу. Он был вполне приятный мужчина. «Расскажите мне, как все случилось? — попросил Блокс. — Он проник в дом с черного хода, — начала Эмма. — Я как раз возилась в курятнике, надеялась найти хотя бы пару яиц. Джесси находилась в кухне. Он застал меня врасплох, — перебила ее сестра. — Я не успела достать ружье». «Ты смотришь слишком много ковбойских боевиков, — упрекнула ее Эмма. — Но уж они-то лучше твоих любимых фильмов, где сплошные слезы да поцелуи». Блокс достал из кармана фотографию Фабера. «Это он?» Джесси изучила снимок и ответила: «Он самый». «Какая ты у меня умница! — восхитилась теперь Эмма. — Да, будь мы такими же умными, то уже схватили бы его, — заметил Блокс. — И что же он сделал потом? — снова заговорила Джесси. — Он приставил мне к горлу нож и пригрозил: одно неверное движение, и я перережу тебе глотку. И он не шутил, я уверена. О, Джесси, мне ты говорила, что он просто сказал: если будете слушаться, я не причиню вам вреда. Но смысл-то один и тот же, Эмма. — Чего он хотел? — спросил Блокс. — Еды, ванну, сухую одежду и машину. Мы, конечно, отдали ему яйца, а потом нашли вещи Нормана, покойного мужа Джесси. Опишите эти вещи, пожалуйста. — Охотно. Это синяя рабочая куртка-спецовка, голубой комбинезон, клетчатая рубашка. И он забрал машину бедняги Нормана. Даже не знаю, как мы теперь будем добираться без нее до кинотеатра. Это наш единственный грешок, понимаете ли. Обожаем кино. — Какой марки автомобиль? «Моррис. Норман купил его в 1924 году. Она так верно нам служила, эта маленькая машинка. Но горячую ванну он принимать не стал», — вмешалась в разговор Джесси. «Верно», — подтвердила Эмма. «Это потому, что я объяснила ему, насколько неприлично будет выглядеть мужчина, принимающий ванну в доме, где живут две одинокие женщины». Старое дурище, ты бы предпочла валяться с перерезанным горлом, лишь бы не увидеть мужчину в одних подштаниках у себя в кухне, правильно я говорю? — съязвила Джесси. — И как он отреагировал на ваш отказ? — спросил Блокс. — Он только посмеялся, — ответила Эмма, — но, как мне кажется, понял, что я права. Блокс тоже не сумел сдержать улыбки. — Вы очень смелая женщина, — заметил он. — Не знаю, сама я в этом не очень уверена. Значит, он уехал на Моррисе 1924 года выпуска, одетый в голубой комбинезон и синюю рабочую куртку. В котором часу это случилось? Примерно в половине десятого. Блокс в рассеянности поглаживал рыжего полосатого кота, тот жмурился и мурлыкал от удовольствия. Сколько топлива оставалось в баке? Всего пара галлонов. Но он забрал наши талоны на бензин. Разве для вас, дамы, выделяют рацион бензина? Для сельскохозяйственных нужд голос Эммы прозвучал виновато, и она густо покраснела, но Джесси ответила куда более решительно. «Мы две старухи, живущие вдали от города. Само собой, нам положен бензин». «Но мы всегда совмещаем поездки в кино с покупкой припасов», — добавила Эмма, — «так что никогда не тратим топливо зря». Блокс улыбнулся и развел руками. «Хорошо, не стоит так переживать. Соблюдение правил распределения — это не мой участок работы». «Какую скорость развивает ваша машина?» «Мы никогда не ездим быстрее 30 миль в час», — ответила Эмма. Блокс посмотрел на часы. «Даже при такой скорости он уже милях в 75 отсюда. Мне нужно передать информацию в Ливерпуль. У вас есть телефон?» Он поднялся. «Нет». «Опишите свою машину. Эта модель называется Коули, а Норман всегда называл ее «бычий нос». «Какого цвета?» «Серого». «Регистрационный номер?» «МЛН-29». Блокс занес его в свои записи. «Вы сумеете вернуть нам нашу машину?» — спросила Эмма. «Думаю, да. Только она может оказаться в не очень хорошем состоянии. Люди, угоняющие чужие машины, не слишком заботятся о них, как вы сами должны понимать». Он направился к двери. «Надеюсь, вы поймаете его», — сказала на прощание Эмма. Джесси вывела его на улицу. Она так и не рассталась со своим ружьем. Уже у калитки она ухватила Блокса за рукав и спросила театральным шепотом: «Скажите мне честно, кто он такой? Беглый каторжник? Убийца? Насильник?» Блокс посмотрел на нее сверху вниз. Ее зеленые глаза блестели от любопытства. И тогда он склонился к ее уху и тихо сказал: «Ни одна живая душа не должна знать, но он немецкий шпион». Джесси хихикнула, словно он удачно пошутил. Она явно решила, что им нравятся одни и те же фильмы.